Айк и Бобби. Днем в воскресенье, когда Гатри уехал с Мэгги Джонс кататься на пикапе по пустым проселочным дорогам, они слонялись по дому из комнаты в комнату и гадали, чем бы заняться. Заглянули в комнату Гатри и в спальню матери наверху в передней части дома, исследовали вещи, которые принадлежали родителям, внимательно разглядывали разные предметы, накопившиеся за годы, по большей части купленные еще до рождения мальчиков. Картины, одежду, шкафы с нижним бельем, а еще шкатулку с булавками для галстуков и старыми карманными часами, обсидиановым наконечником стрелы, хвостом гремучей змеи и медалью за беговой марафон. Потом они поставили шкатулку на место, вышли из спальни в коридор и переместились в гостевую комнату, где все еще лежали кое-какие мамины вещи. Перебирали их, нюхали, ощупывали, надели на себя один из ее серебряных браслетов, а после вернулись к себе в мансарду в задней части дома, выглянули из окна и увидели дом старика-соседа и заброшенный дом на западе в конце Рейлроуд-стрит и все открытое пространство за ним с территории под ярмарку к северу от пастбища за конюшней. Палатки были выкрашены в белый и пусты. А затем они спустились вниз, вышли из дома и сели на велики. Они снова поехали в квартирку над Мейн-стрит, прошли по тускло освещенному коридору и остановились у последней двери. Старуха забрала газету «Денверские новости», брошенную ими на половичок этим утром, но на стук не ответила. Они воспользовались ключом, который она дала им несколько месяцев назад, отправив их в продуктовый, сказав тогда «доверю его вам». Они открыли ключом дверь и вошли. Старуха Айва Стирнс сидела в комнате в мягком кресле у стены. Ее голова была запрокинута на бок на плечо, на голубое домашнее платье. Как обычно, в комнате было слишком жарко, душно, как у больного, и по-прежнему все было завалено вещами, которые женщина скопила за годы. Айк позвал с порога. «Миссис Стирнс!» Она не ответила. Они подошли поближе. Сигарета лежала в пепельнице на широком подлокотнике кресла. Она превратилась в длинную белую палочку остывшего пепла. «Миссис Стирнс!» «Это мы!» Они тихонько стояли перед ней. Айк потянулся, чтобы дотронуться до ее худой руки и разбудить старуху, но быстро отдернул пальцы, словно обжегся или испугался, что их схватят. Рука была холодной и жесткой, будто бы в погребе ее ледяную кожу натянули на деревянные палки или железные прутья. Такой она была твердой и холодной на ощупь. «Потрогай», — сказал Айк. «Зачем?» «Давай». Бобби потянулся и дотронулся до ее руки и тут же убрал свою ладонь в карман штанов. Мальчики долго смотрели на Айву Стирнс, стоя перед ее горбатой, молчаливой, неподвижной фигурой в тихой перегретой комнате, и запах сигаретного дыма и пыли еще висел в спертом воздухе. Слабые, неясные, приглушенные звуки улицы проникали к ним будто издалека. За те часы, что она перестала дышать, до того, как они нашли ее, лицо старухи осунулось. Теперь нос будто заострился, тонкий, с высокой горбинкой он блестел на лице, точно восковой, а глаза за очками запали. Старые, с прожилками синих вен, конопатые руки — все еще были яростно сжаты на коленях, застыв в тихом и жутком оцепенении, жесткие и немые, как обнажившиеся корни дерева. «Я хочу еще раз до нее дотронуться», — сказал Айк. Он так и сделал, потрогал ее руку, содержался на этот раз подольше. Потом Бобби прикоснулся к ней снова. «Ладно», — сказал Айк. «Ты готов?» — Бобби кивнул. Они вышли из квартиры и закрыли дверь, затем покатили домой, бросили велосипеды у дома, прошли в конюшню, оседлали Эстер. И вот В разгар весеннего дня они взобрались на нее, как странники, путешествующие по свету, Бобби в седле, Айк позади, и выехали. К закату они были в 11 милях к югу от Холта. Они до сих пор не нашли верный поворот. Покинув дом, они обогнули город, затем поскакали вдоль двухполосного асфальтированного шоссе на юг, вдоль канав и заборов, и лошадь постепенно пробиралась сквозь сухие сорняки и по свежей весенней траве, задрав голову, нервная и дерганная из-за машин на дороге. Мальчики ехали в свете закатного солнца, а мимо мчались автомобили, гудели им порой, люди в них кричали и махали, и трижды большие грузовики чуть не сбили их, прижав к забору из колючей проволоки, из-за чего кобыла едва не присела и не припустила в бок, но мальчики сдержали ее, и она лишь покружилась на месте и подергала головой, а потом они продолжили путь. Когда стемнело, они поняли, что забрались слишком далеко, где-то пропустили поворот. Братья думали, что узнают дорогу, которую ищут, но все они казались одинаковыми. Наконец мальчики остановились возле ранчо у шоссе, Айк спешился, подошел к двери и спросил, куда им ехать. Ему открыл мужчина в тапочках и черных брюках, в белой воскресной рубашке с газетой в руках. «Не хочешь войти, сынок?» — предложил он. «Нам нужно туда». «В их дом?» «Да, сэр». «Что ж, не подскажете, как их найти? Мы пропустили поворот». «Вы уже слишком далеко», — ответил он. «Нужно вернуться назад на 2 мили и повернуть. Поворот не на 1-й миле, а на следующий». Объяснил Айку, на что обратить внимание, когда они доберутся туда. «Запомнишь?» — спросил он. Айк кивнул. «Уверен, что не хотите войти?» «Нет, нам надо ехать». «Ладно, но будьте осторожнее на шоссе». Айк вернулся во двор к брату, который все еще сидел верхом под деревьями, недавно выпустившими листочки. Бобби снял ногу со стремени, и Айк вскарабкался на спину лошади. Они развернулись и выехали с подъездной дорожки. Они поскакали назад, на север, вдоль шоссе, и передние фары мчавшихся автомобилей надвигались на них из сгущавшейся темноты, становились все ярче и больше, ослепляли мальчиков. А потом машины пролетали мимо, будто поезд без машиниста, спешащий в ад, и в канаве лошадь принималась подпрыгивать и пританцовывать, словно готовясь к прыжку, и им оставалось только держать ее крепче. Наконец они пустили ее скакать по асфальту, и она зацокала по шоссе, улучая момент между приближающимися машинами, летела галопом. Так они миновали первую проселочную дорогу и затем повернули на восток от шоссе на 2-й. На гравии они замедлились и дали лошади отдышаться. «Он сказал, отсюда примерно 7 миль», — сказал Айк. «Свернуть на дорогу возле почтового ящика. Мы увидим можжевельник и дом в стороне от дороги с другими постройками поблизости, конюшню, навес для коров и загоны». Было уже совсем темно. После захода солнца снова холодало. Они скакали дальше по плоской земле, залитой светом звезд. На юге слышали скот. Когда они нашли почтовый ящик и поворот с гравийной дороги, было уже около 10:30. «Не вижу можжевельника», — сказал Бобби. «Он ведь говорил про можжевельник?» «Он сказал, возле хозяйственных построек, у гаража». «Не разберу, что написано на ящике. Но дорога, как он и сказал, ведет к тому дому, к ферме, что светится вон там». «Что хочешь делать?» «Надо попытаться. У нас нет выбора, уже поздно». Они вновь припустили лошадь и свернули на старую дорогу. За весь путь кобыла успела вспотеть, обсохнуть и снова вспотеть, и потому они не понукали ее, приближаясь к дому сзади, где не было фонарей, за исключением одного во дворе, светившего с высокого столба. Когда они вышли на подъездную дорожку, старый пес с лаем выскочил из гаража, сделал стойку на гравии. Мальчики спешились и привязали Эстер к заборному столбу, И когда закончили, пес подошел к ним, обнюхал и, похоже, узнал их, потому что облизал их руки, а затем они прошли в проволочную калитку к дому, взошли на крыльцо и постучали. Вскоре на кухне зажегся свет. Затем кто-то подошел к двери. Девушка в ночнушке. Они не знали ее. Решили, что опять заблудились. Девушка была толстой и бесформенной, будто с ней что-то не так. Держалась за огромный живот, и мягкая ткань ночнушки туго его облегала. Мальчики вспомнили, что видели ее прежде в городе, но понятия не имели, как ее зовут, и уже собирались развернуться и уйти, даже не заговорив с ней, когда позади нее возникли братья Макфероны. «Ну, что стряслось?» — спросил Гарольд. «В чем дело?» «Кто у нас тут?» — подхватил Реймонд. «Сынишки Гатри?» Старики были уже во фланелевых полосатых пижамах, короткие жесткие волосы стояли торчком, отчего головы напоминали щетки. Хозяева успели лечь спать. «Да, сэр», — ответил Айк. «Ну, вы даете, парни», — проговорил Гарольд. «Вы входите, входите. Что это вы тут делаете? Это ваша лошадь?» «Да, сэр». «Вы верхом сюда прискакали?» «Да, сэр». «А кто еще с вами? Ваш папа?» «Никого, только мы». «Что ж, проклятие, ребята, отличная вышла прогулка. Вы потерялись?» «Нет, сэр». «Вы просто решили запрыгнуть на лошадь в воскресный вечер, так?» «Мы решили приехать сюда навестить вас», — сказал Бобби. «Правда?» — переспросил он. «Что ж», — посмотрел на ребят, изучил их серьезные лица. «Вы хотели увидеть нас по какому-то особому поводу?» «Нет». «Ничего особенного, верно? Что ж, этого довольно, полагаю. Думаю, вам лучше войти. А вы как считаете?» «Ничего, если наша лошадь побудет там?» — спросил Айк. «Она крепко привязана, не убежит?» «Нет, сэр». «Тогда все хорошо, я думаю. Мы скоро к ней выйдем». Она вспотела, пока скакала по шоссе и по дороге. «Понимаю. Мы скоро ее оботрем. А пока входите». Они вошли, и кухня тут же показалась им очень теплой и яркой после путешествия в темноте. Остановились возле стола, не зная, что делать теперь, когда они прибыли. Тут впервые заговорила девушка. «Не хотите присесть?» — спросила она. Ее голос был добрым. Мальчики взглянули на нее и при свете увидели, что она была старшеклассницей, не намного старше их самих, только вот с большим животом. Они уже поняли, что она беременна, хотя им и было неловко смотреть на нее. Молча они отодвинули стулья и сели. «Вы, должно быть, устали», — продолжила она. «Вы ели? Наверняка вы голодные». «Мы ели что-то давно», — сказал Айк. «Когда это было?» «До поездки», — ответил он. «Поели что-то на ланч». «Тогда вы, наверное, жутко голодные», — рассудила она. «Я вам что-нибудь приготовлю». Она, похоже, была очень проворной. Они сидели за столом и наблюдали, как она суетится на кухне, эта черноволосая девушка с невероятно большим животом, избегали смотреть ей в глаза, так что всякий раз, как она поворачивалась к ним, они отводили взгляд. Она привычно сновала от холодильника к плите, разогревала им еду. Когда все было готово, она поставила перед ними на деревянный стол мясо с картошкой, разогретую консервированную кукурузу, стаканы с молоком и хлеб с маслом. «Ну же!» — подбодрила их она. «Угощайтесь!» «А вы не будете?» — поинтересовался Айк. «Мы давно поели. Я посижу с вами, если хотите. Может, выпью молока?» — ответила она. Пока мальчики ели, Гарольд пошел проведать их лошадь, провел кобылу в загон, дал ей попить из поилки, затем завел ее в конюшню, расседлал, протер холщовым мешком, а после насыпал ей зерна и оставил приоткрытой дверь, чтобы она могла выйти попить, если захочет. Между тем Реймонд прошел в другую комнату к телефону, вытащил его на длинном проводе в гостиную и позвонил. Он говорил тихо. «Том?» — сказал он. «Да, они у нас». «Айк и Бобби?» «Ей-богу, Том, они скакали верхом, всю дорогу до нас. Я знал, что лошадь с ними. Их уже полиция ищет», — сообщил Гатри. «Я не знал, где они. До смерти волновался. Что ж, теперь они тут. С ними все нормально?» «Похоже на то. Думаю, да. Правда, они чем-то расстроены. Очень уж тихие. Я скоро буду». «Том», — сказал старик, выглянул на кухню, где мальчики сидели за столом с девушкой. Она говорила с ними, оба внимательно смотрели на нее. «Я думаю, может, оставишь их здесь на ночь?» «У вас?» «Именно». «Зачем?» «Думаю, так будет лучше». «В смысле лучше?» «Ну, как я и говорил, они чем-то расстроены». На том конце провода стало тихо. «Можешь приехать утром и забрать их», — предложил Реймонд. «И захвати трейлер для лошади». «Мне надо подумать», — ответил Гатри. «Подождешь минутку?» Реймонд слышал, что Гатри говорит с кем-то. Вскоре он вернулся к телефону. «Пожалуй, соглашусь с тобой», — сказал Гатри. «Со мной тут Мэгги Джонс, и она полагает, что ты прав. Я приеду утром». «Ладно, тогда увидимся». «Но передай им, что говорил со мной», — попросил Гатри, «и что я буду у вас рано утром». «Я передам». Реймонд повесил трубку и вернулся на кухню. Когда мальчики поели, девушка постелила им в гостиной. Братья Макфероны отодвинули в сторону кресла, она расстелила толстое одеяло на деревянном полу посреди комнаты, нашла им пару старых подушек и сказала: «Я буду рядом». «Как вам, ребята, нормально?» — спросил Гарольд. «Да, сэр». «Орите, если что понадобится». «Орите громче», — добавил Реймонд. «Мы плохо слышим». «Вам прямо сейчас что-нибудь нужно?» — спросил Гарольд. «Нет, сэр». «Тогда все. Пожалуй, вам лучше лечь спать. Уже поздно. Думаю, хватит с нас волнений на вечер». Девушка вернулась в свою комнату возле столовой, а братья Макфероны поднялись к себе. Когда все разошлись, мальчики сняли обувь, поставили ее аккуратно перед старым телевизором, сняли штаны и легли в рубашках и белье под теплое одеяло в старой гостиной в дальнем конце дома и, лежа на полу, разглядывали комнату, а фонарь со двора освещал обои и потолок. «Она выглядит так, словно родит двойню», — сказал Бобби. «Может, и родит». «Она замужем за ними?» «За кем?» «За ними, за стариками». «Нет», — сказал Айк. «Тогда что она здесь делает?» «Не знаю. А мы что тут делаем?» Оба смотрели, как бледный свет скользил по потолку, изучали выцветший узор старых обоев. Ими была обклеена вся комната, кое-где виднелись подтеки и пятна. Вскоре мальчики закрыли глаза, задышали глубоко, уснули. Наутро Гатри приехал к Макферонам очень рано и уже погрузил лошадь в трейлер к тому времени, когда мальчики закончили щедрый завтрак из ветчины и яичницы, который им приготовила девушка. По дороге домой Гатри сказал: «Я тосковал по вам. Боялся, что не смогу вас найти». Они ничего не ответили. «С вами все хорошо сегодня». Они кивнули. «Правда?» «Да». «Ладно. Но не делайте так больше». Он оглянулся на них, сидевших с ним рядом в пикапе. Их лица были бледными и тихими. Он изменил тон. «Я прошу вас так больше не делать», — проговорил он. «Прошу не уезжать так больше». «Папа», — сказал Айк, — «миссис Стирнс умерла». «Кто?» «Старушка из квартиры на Мейн-стрит». «Откуда вы знаете?» «Мы ходили к ней вчера. Она уже была мертва. Вы кому-то сообщили? Нет, тебе говорим. Но кому-то стоит этим заняться, заметил Бобби. Кто-то должен о ней позаботиться. Я позвоню кое-кому, когда приедем в город, пообещал Гатри. Они ехали по шоссе. Спустя время Айк сказал: «Но папа...» «Да?» «Мама больше к нам не вернется?» «Нет», — ответил Гатри. Подумал немного. «Вряд ли». «Но она оставила здесь одежду и украшения». «Верно», — согласился Гатри. «Нужно отвезти их ей». «Они ей понадобятся», — сказал Бобби.